Глава 8. Рован из клана Боярышника летел сюда 2 дня подряд. Без пищи, воды и отдыха. И все равно он достиг Рафтхолла с большим опозданием. Адерландская столица уже пребывала в хаосе, устроенном ведьмами и их драконами. За века Рован не раз видел, как гибли города, и потому сразу понял – та же участь готова на Рафтхоллу. Даже если отчаявшиеся жители соберут ополчение и выступят против ведьм, это лишь ускорит их гибель. Ведьмы успели разрушить стеклянную стену Аэлины. Еще один тактический шаг Эравана. Рован знал, его вмешательство изменило бы положение в городе, но он направился к каменному замку и башне, в которой жил король. Он выполнял приказ своей королевы. Пусть он и опоздал. Главное, не безнадежно. Теперь они с Дорином двигались по коридору. Короля шатало, и Рован крепко держал его за локоть. Острый фейский слух и чутье помогало Ровану обходить места, где бушевали сражения. Но если за потайными туннелями следят, если они не сумеют выбраться к сточному каналу... В голове Рована мелькали замыслы, однако ни один не предвещал благополучного завершения. «Сюда!» – дешартом произнес король. Это были его первые слова с тех пор, как Рован помог ему выбраться из башни. Сейчас они находились в той части замка, где фейский воин никогда не бывал и лишь видел сверху, когда превращался в ястреба и нес дозор. Как же давно это было. Здесь находились пустующие покои королевы. Из материнской спальни есть тайный выход. Белые двери были закрыты. Рован разнес их напором ветра. Створки разлетелись в щепки. Досталось роскошной вычурной мебели и картинам в тяжелых рамах. Один порыв смел и вещи ценные, и безделушки. «Прошу прощения», – пробормотал Рован, хотя и не чувствовал себя виноватым. Шум вторжения был знакомым. Запасы магической силы истощаются. Сказывались 2 дня безостановочного полета и недавнее сражение с драконами. Дорин равнодушно смотрел на разгром. «Сюда бы все равно ворвались. Закрытые двери, будет любопытство». Похоже, что и он тоже не был огорчен. Миновав первую комнату, Дорин толкнул дверь в следующую. Он еще прихрамывал, но меньше. Окажись его магия слабее, сейчас бы он корчился в предсмертных муках. Дорин остановился перед большим портретом в богатой позолоченной раме. С холста улыбалась красивая молодая женщина с каштаново-рыжими волосами. На руках она держала младенца с пронзительными сапфировыми глазами. Король на несколько секунд замер. Этого было достаточно, чтобы Рован понял все. Затем Дорин коснулся рамы с левой стороны. Портрет сдвинулся, обнажив узкую дверцу. Дорин вытащил из канделябра свечу. Зажег ее и шагнул в темноту. Рован вошел следом. Силой своей магии он вернул портрет на место, после чего плотно закрыл дверцу изнутри. Проход был тесным и пыльным. Издали тянуло сыростью и плесенью. Пока спускались по щербатым ступенькам, Рован своей магией проверил все проходы впереди. Мало ли, в каких углах могли затаиться валкские прихвостни после разрушения часовой башни. Никого. Ни валгов, ни иных врагов. Уже легче. Фейские уши Рована улавливали крики и стоны, доносящиеся сверху. Там продолжали гибнуть люди. «Я должен остаться», – тихо сказал Дорин. Значит, он тоже слышал. Похоже, магический дар молодого короля был разносторонним. Он мог творить лед и пламя, мог исцелять смертельные раны. Магия давала ему обостренное чутье и дополнительную силу. Наверное, он бы даже смог превращаться в зверя или птицу. «Живой ты полезнее своему народу», — сказал Рован, слушая приглушенное эхо. Его начинала одолевать усталость, но он старался об этом не думать. Сначала нужно добраться до безопасного места. Там они и отдохнут. Не дождавшись ответа, Рован снова заговорил. «Я видел падение многих городов. И не только городов. Целых государств. Пролетая над Рафтхоллом, я видел, что творится внутри. Даже с твоими способностями ты бы ничего не смог сделать для защиты города». Рован не знал, как бы они поступили, если нечто подобное случилось с Оринфом. Непонятным оставалось и то, почему первой жертвой Эраван избрал Рафтхолл. Об этом он уже подумает потом. «В таком случае я должен был погибнуть вместе с моими подданными», — ответил король. Лестница вывела их в довольно широкий коридор. Здесь дышалось легче. Рован снова отправил свою магию на разведку. Туннелей и лестниц было более чем достаточно, однако магия подсказала Ровану верное направление. Достигнув очередной развилки, он свернул в правый туннель, надеясь добраться до сточного канала. «Меня сюда послали спасти тебя от гибели», — сказал Дорину Рован. Король повернулся к нему и чуть поморщился. На месте, где еще недавно зияла рана от драконьего хвоста, виднелся лишь ярко-красный шрам. «Ты ведь собирался ее убить?» — вдруг сказал Дорин. «Собирался. А с чего ты решил ее пощадить?» — спросил Рован, сразу поняв, о ком речь. В воздухе уже ощущалось зловоние источного канала. Дорин рассказал Ровану о событиях в башенной комнате. «Я бы ей не особо доверял», — заметил Рован, выслушав рассказ. «Но, быть может, боги бросят нам кости, наследница Черноклювых перейдет на нашу сторону». «Если только о ее деяниях не станет известно. По меркам Эравана это серьезное преступление. Но если все обойдется и на их стороне окажется 13 ведьм с драконами...» Отряд Мануна считался самым опытным из всей армии железнозубых ведьм. Тогда у Оринфа появлялся шанс выстоять против Эравана. На подходе к сточному каналу они увидели полчища крыс. Грызуны торопились убраться из замка, словно рев драконов предвещал им неминуемую смерть. Арка, которой оканчивался выход, была завалена обломками камней. Рован вспомнился адский огонь, которым они летом подрывали часовую башню. Тогда казалось, что весь замок рухнет. Рован почувствовал стеснение в груди. Он понял, а Элина здесь часто ходила. Еще через несколько шагов он увидел в камнях у кромки воды застарелые пятна крови. Поиское чутье подсказывало. Здесь убили какого-то мерзавца. «Здесь она оборвала жизнь Аркера Фена», — подсказал Дорин, перехватив взгляд Рована. Рован слышал об этом предателе, но сейчас было не время думать о событиях прошлого. Мелькнула другая мысль. Здешние придворные явно не отличались умом. Разместить ассасина в комнатах, имевших потайной выход. При желании Аэлине ничего не стоило бы добраться до их королевы. К каменному столбу была привязана лодка. Изрядно подгнившая, но все еще способная держаться на плаву. В том месте, где воды сточного канала покидали пределы замка, была решетка. К счастью, ее не успели закрыть. Дальнейшая магическая разведка показала Ровану, что в восточной части замка было относительно спокойно. Ни шума крыльев, ни запаха крови. Если бы ведьмам хватило сообразительности, они вначале бы обыскали весь замок. Но по крикам из других частей замка Рован понял. Ведьмы дали волю своей кровожадности, забыв обо всем. Вряд ли они сейчас способны думать. «Полезай в лодку», — сказал Дорину Рован. Дорин хмуро смотрел на заплесневелый гнилой борт. «По-моему, она утонет сразу, как мы туда заберемся. Ты один», — поправил его Рован. «Тебя она выдержит. Залезай». Это было произнесено таким тоном, что у Дорина отпало всякое желание спорить. Он полез в лодку. «А ты?» Сняв плащ, Рован перебросил его королю. «Ложись на дно и накройся». Побледневший Дорин послушно лег. Рован быстро перерезал веревку. Затем превратился в ястреба и выразительно похлопал крыльями, чтобы Дорин услышал и понял. Магия Рована столкнула лодку, и та понеслась к выходу из подземелья. Всякий, увидевший ветхую посудину, не обратит на нее внимания. «Подумаешь, лодка случайно отвязалась». Вылетев на поверхность, Рован окружил лодку стеной плотного воздуха. Теперь никто не учует короля по запаху, да и шальная стрела не ударит. Рован летел высоко над лодкой, что спокойно плыла по петляющей речке. Всего один раз он оглянулся на Рафтхолл. На город, создавший и сломавший его королеву. На город, служивший ей пристанищем. Его стеклянная стена превратилась в груды больших и маленьких блестящих осколков, заполнивших траву и окрестные улицы. Ровно вспомнились недели путешествия в Террасен. Утомительные не только телесно, но и душевно. Его разрывало между страстью Каэлини и неопределенностью ее ближайшего будущего в Оренфи. Учитывая слова Дарра, его последнее обещание не в счет. Хорошо, что они не появились в террасенской столице. Дарра и этот гнусный пергамент с волей правителей говорил то же, что постоянно маячило на задворках сознания Рована, не давая ему покоя. Он был принцем лишь по названию. Ни армии, ни денег. Рован отнюдь не был нищим, денег у него хватало, но те деньги остались в Даранелле. Маева никогда не позволит ему их забрать. Скорее всего, их уже распределили между его докучливой роднёй, вместе с землями и домами. Возможно, кто-то из его братьев и сестер, в основном те, с кем он вместе рос, откажется брать свои доли из-за упрямства и верности родне. Клан Боярышника этим отличался. Как бы то ни было, сейчас он мог предложить своей королеве лишь силу меча, глубину магии и преданность сердца. Прекрасные качества, но для победы в войне их недостаточно. Когда Дарра говорил, Айлина оставалась внешне спокойной, но Рован чувствовал запах ее отчаяния. Зная ее огненную душу, он понимал, слова Дарра не явились для нее пустым звуком. Она задумается о браке с чужеземным принцем или королем. Даже если то, что было между Рованом и ею, даже если он знал, что это не просто телесная страсть и не только любовь. Сила того, что существовала между ними, могла поглотить мир. Если они нарушат эту связь, все может кончиться. Поэтому Рован и не сказал Айлине слов, которые собирался сказать. А ведь когда они прощались, интуиция кричала во весь голос, требуя признаться. Полюбить Айлину только за тем, чтобы ее потерять, было ему наказанием за его прежнюю любовь, которую он не уберег от смерти, и наказанием за то, что позволил прежнему горю утихнуть, перестав заниматься самобичеванием. Рев дракона и крики умирающих горожан заглушили плеск волн. Люди умоляли о помощи, которой не дождутся. Рован усилием воли притушил боль в груди, лететь, не оглядываясь назад. Это было лишь началом войны. Неизвестно, какие ужасы обрушатся на здешние земли в ближайшие дни и месяцы. И как бы он ни старался защитить свою королеву, на ее долю выпадет еще немало испытаний. Лодка плыла и плыла над зловонной речкой, впадавшей в дельту Авери. Высоко в небе парил белохвостый ястреб. К тому времени стены каменного замка давно уже стали красными от крови.